Глава 9. Преддверие неба. Глава 9. Преддверие неба. После изложения основных воззрений отца Иоанна на божественную литургию, перейдем последовательно к тем частным отдельным настроениям, которые он переживал на ней, от самого входа в храм и до выхода после причащения. И таким образом у нас составится довольно полное представление о тех чувствах, какие и мы должны воспитывать в себе. К великому сожалению, отец Иоанн не оставил после себя подробного и последовательного объяснения целой литургии, и лишь отрывочными записями отмечал свои переживания в разные моменты ее. Мы их собрали далее воедино и представляем боголюбивому любителю богослужения. И начнем прежде всего с самого вступления в храм. Нужно подготовиться, ведь и пред входом в чужой дом мы готовимся, осматриваемся, а здесь мы пред Домом Божиим. Мы и в жизни думаем, что и кому сказать, а здесь беседа с самим Царем Царей. И богослужения наши чрезвычайно глубоки. Все здесь полно смысла, от облачения и кадила до восторженных словословий Пресвятой Троицы. «Священное Писание, — говорит отец Иоанн, — как и богослужение нашей православной церкви, есть глубина неудобозримая, неисследимая. Надо постоянно размышлять о них, вдумываться, чтобы совершенно проникнуться тем и другим, чтобы то и другое совершенно воздействовало на всю жизнь нашу. Здесь все имеет свой глубокий смысл. Дивное духовное богатство содержится в нашем богослужении, если судить о нем особенно по богослужебным книгам, по полному его составу. Тут вся душа человеческая, со всеми ее немощами, грехопадениями, со всеми чувствами любви, благодарения, удивления Создателю, Промыслителю и Спасителю своему, со всеми своими нуждами. Но их так много, и Церковь в своем богослужении останавливает внимание молящихся на самонужнейших, самых жизненных предметах, которые надо непрестанно иметь в виду всякому человеку. Премудро учреждено все богослужение нашей Церкви, божественно. Начнем же вдумываться по порядку с самого вступления в храм. Входя в церковь, вы входите как бы в особенный какой-то мир, не похожий на видимый. В мире вы видите и слышите все земное, приходящее, хрупкое, тленное, грешное. В храме вы видите и слышите небесное, неприходящее, вечное, святое. Храм — преддверие неба и рая, и как бы самое небо, ибо в нем престол Божий, служение ангелов, частое схождение Святаго Духа. О, с каким благоговением должно входить и молиться в нем всем нам, особенно же приближающимся к самому престолу Божию и совершающим и употребляющим такие тайны, с какую пламенную душою молиться. «Дом мой, дом молитвы» — Евангелие от Луки, глава 19, стих 46. Приходя в храм, мы как бы восходим на небо, оставляя все земное за собою. По крайней мере, так должны входить. Здесь все, от икон до кадила и священнических облачений, все внушает тебе благоговение и молитву. Все внушает, что ты в святилище Божием, лицом к лицу с самим Богом. Входя в храм, вы видите лики Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы, ангелов и святых. Как все это много и убедительно говорит уму и сердцу христианина. Как это одушевляет, трогает и расширяет его сердце любовью к Богу и к святым и ко всем людям. Как это подъемлет дух горе. Как тут не молиться пространным сердцем за всех, когда видишь оком веры молящихся за нас всех святых с Богородицею? Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молится Богу, кондак покрову. В вступив в храм предвечного и конца не имеющего Творца твари, вы как бы приступаете через порог времени и слышите непрестанно хвалу вечному и тем угодникам его, которые сподобились вечной жизни, и сами поучаетесь не привязываться к временному и исчезающему. Стоя в храме, будь весь как на небе с Богом, ибо в храме все небесно. Тут общая молитва не о чем другом житейском, а о спасении душ, о прощении грехов, о преуспеянии в добродетели и даровании бессмертия душам нашим, молитва за всех. Всякое житейское попечение должно отлагать в сторону при входе в храм и стоянии в нем. Ты приходишь, христианин, в храм к самому источнику жизни. Приходи же с верою, смирением, искренним сердцем, со страхом. Но с другой стороны, говорит батюшка, при объяснении богослужения часто упускают из виду прежде всего то, чтобы показать основу, на которой покоится связь людей с Богом. Эта связь — образ Божий, по коему человек свой Богу, родной, близкий друг, то есть праведно живущий. На этой основе покоится все богослужение, все таинства. «Мы по природе свои Богу» — послание к Ефесянам, глава 2, стих 19, «как созданные по образу и подобию, а теперь и искупленные, и вознесенные во Христе на престол Троицы. Никого нет к нам ближе и роднее, как Господь Бог. Через богослужение мы вступаем в тесный союз с Богом, присвояемся Ему. Помни, что ты сам — церковь Бога Живаго, храм Его, член Его, сын или черь Его, овца пажити Его, плоть и кость Его, рождение Его, лозы истины, Господа Иисуса Христа, Его образ и подобие. Сам христианин есть храм Святаго Духа и должен приходить в храм Божий для освящения, просвещения, утешения и обновления. О, как высоко, велико, важно в нас то, что по образу Божию, то есть душа, для которой Бог Слово вочеловечился, жил, учил, творил чудеса, страдал, умер, воскрес, для которой видимый мир, для которой основана на земле церковь. Что Творец мог дать больше творению своему того, что Он дал ему, сотворив его по образу и подобию своему, сделав его Богом по причастию с собою? О, дорожи, человек, больше всего на свете, тем, что в тебе по образу и подобию Божию. Не порабощайся тли греха, а будь на земле небесен. До третьего неба восхищен был апостол Павел. Какая честь человеческому существу, какие уверения человеком в истине евангельской, какие надежды. Боже мой, и мы ли, христиане, еще прилепляемся к земле? Горнее мудрствуйте, горе сердца. По цене, принесенной за тебя на кресте Искупителем твоим Отцу Небесному, заключай, сколь ты ему дорог. И потому, когда приходишь молиться Богу, то познай, что Он близ тебя, в устах твоих и в сердце твоем. Послание к Римлянам, глава 10, стих 8. Любит тебя, как исчадие свое, образ свой, и непрестанно благотворит тебе, живит тебя, очищает, освещает, просвещает, миротворит, укрепляет, утешает, питает, помогает тебе. И с крайней любовью призывай Его, благодари и прославляй Его, ибо это долг твой, жизнь твоя, сила твоя, слава твоя. Господь Иисус Христос, Божия Матерь со всеми ангелами, святыми и всеми угодниками Божиими, весьма-весьма близки всегда к верующим и искренно благочестивым, благоволительны к ним, принимают ближайшее участие в их жизни. Только мы, да будем искренно преданы им. И если дьявол во время молитвы будет скрывать во мраке и удалять от сердечных очей живой образ владычицы или ангела или святого, тогда ты сделай усилие, чего бы ни стоило, поставить их вживе пред самые сердечные очи твои. Помни, какого небесного святого общества ты член, разумею, Церкви Христовой. Помни это и знай, какая святость, какое совершенство требуется от тебя, члена того же тела. Наконец, идя на молитву, надо иметь следующую уверенность о Боге, Божьей Матери, ангелах и святых. Слышит, может, хочет исполнить праведное наше желание. И исполнит, если буду усердно просить, немало не сомневаясь. Исполнит, как ему будет угодно. Так нужно входить в храм. Но привычка и невнимание, или недостаточное размышление о том, что возглашается и читается в храме, сделали то, что мысль о вечности как-то исчезает из разума и сердца, или посещает душу очень бегло, мимоходом. Зато блаженны все искренно приходящие в церковь и молящиеся. С ними Бог, они не лишатся всякого блага, Псалом 33, как будет напутствовать церковь при выходе из храма. Горе оставляющим собрания церковные, с ними дьявол, уловивший их в свою волю. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 26. Есть ли на земле место выше, святее, благотворнее, как храм Божий? Нет. Что честнее и почетнее храма? Ничто. Если все эти мысли и чувства свести к немногим основным, то вступающий в храм должен бы сочетать в своей душе два настроения – смирение грешника и радость близости Бога. Обычно хороший мирянин тянется к службе и приходит раньше начала, а то и до звона еще. Здесь тихо ему. Но вот пришел и батюшка в храм и начинает читать входные молитвы. Это краткие молитвы «Царю Небесный, Господи помилуй, Святый Божий, Пресвятая Троица, Отче наш» и другие покаянные «Помилуй нас, Господи, Господи помилуй нас, Милосердие двери» и тропари «Спасителю Божией Матери и Святому Храму». Для чего священник делает это моление входное пред литургией? В знак смирения пред правдою Божией, как грешник, недостойный входа в Дом Божий и стоять у престола Божия. Приступая к молитве, надо прежде всего помнить свою греховность, нечистоту, свое недостоинство и с благоговением призывать имя Господне Пречестное и Великолепое. Ибо мерзки наши уста, нечистое сердце, душа осквернена бесчисленными грехами. «Входные молитвы напоминать должны нам, — пишет батюшка, — о том, что мы люди существа падшие, грешные, осужденные, достойные всякого наказания и муки. И только верою в Сына Божия за нас пострадавшего и умершего избавляемся от осуждения в гиену. Обретаем примирение с Богом и доступ к Отцу Небесному, усыновление и право на наследие вечной жизни и вечной радости. Но с другой стороны, говорит он, должно всегда благодарить Бога за то, что Он дал нам это право называться чадами Божиими, приступать к Нему с молитвами, молениями, прошениями и благодарениями и радоваться о такой милости к нам Божией. И со всегдашнюю готовностью, охотно, с дерзновением и благоговением приступать к Нему, а по Нем и к Богородице, к святым ангелам и святым Божиим угодникам. Великая честь бренному естеству человеческому беседовать с существом бессмертным, безначальным, всеблагим и вседовольным. А между тем, сколь неохотно, многие-многие приступают к Нему. Сколь лениво, холодно, небрежно, рассеяно, а многие и совсем не приступают, и живут наподобие скотов бессмысленных. Господи, научи нас молиться Тебе, приступать к Тебе всегда с радостью и правостью сердца и мысли. Сыны человеческие осуетились и удалились от Бога, одичали. И что касается его самого, то у него преимуществовали именно эта охота, дерзновение и радость. Он с царем Давидом мог сказать: «Коль возлюблен население Твоя, Господи сил, желает и скончивается душа моя, стремясь к алтарю Господа сил. Лучше день един во дворях Твоих, паче тысяч вне храма. Лучше приметайтеся, как сор в уголку, в дому Бога моего, нежели жить и в селениях грешничих». И сейчас мы увидим, что он входил в алтарь уже в силе. Поцеловав с любовью престол и поздоровавшись с присутствовавшими в алтаре, он начинает облачаться. Что он тогда чувствует? Не сокрушение, а победу. Облачение означает новую одежду христианина, в которую он облекся по крещении, и одежду правды. Блестящее, красивое, драгоценное, исключительное, не как в миру, ведь только в храме облачаются в золотые и серебряные парчи. И самое слово торжественное — облачение, а не одевание, знак будущей славы вечной, божественной. Но и этого еще мало. Вступая в служение Богу и облекаясь в оружие Божие, священные одежды, я через то объявляю войну дьяволу, врагу Божию, и мнящему, яко область земли, воздуха и воды есть его область, а не Божия, и запинающего меня в произношении слов молитвы, хвалы и благодарения Богу. Но да победит вселукавого и всезлобного дьявола бесконечная благость и правда Божия, и да защитит меня, немощного и грешного, от козни его, от насилия его, от смущения и тесноты его. Без Бога я ничтожество, хуже, всякое зло. Но он мог говорить с апостолом: «Все могу с помощью Иисуса». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. «Будь же смел, решителен на всякое добро, вся возможна верующему». Евангелие от Марка, глава 9, стих 23. Это слова не ослабевшего духом грешника, а дерзновение сонаследника Христова. С дерзновенную радостью он приступал и к литургии.